Косушка хлопнул себя поляшком. «А фамилия? Кто они такие?» «Не знай». «Ну что ж, зато мы узнаем», — сказал Косушка, пристально глядя на кончугу, потом после выдержки приказал Дункаю. «Сложите все вещи Колганова и отнесите их в вертолет». А Конькова взял под локоток, отвел в сторону. «Тебе придется здесь остаться. Установи, кто ездил вчера по реке. И вообще, пошарь. А с кончуги глаз не спускай». Коньков решил первым делом сходить на лесной кордон, где жил лесник Зуев. Вытащив на берег бат, они с Дункаем и кончугой пошли по еле заметной лесной тропинке. Неподалеку, за приречным таежным заслоном, открылась обширная поляна с пожней, поросшей высокой, по щиколотку салатного цвета отавой. Посреди пожни возвышался внушительных размеров сток сена, побуревшего от долгого августовского солнца. Изба лесника, окруженная хозяйственными пристройками, амбаром, сараем, погребом и сенником, стояла на дальнем краю у самого облесья. И огород был на кордоне, засаженный картошкой, огурцами, помидорами и всякой иной овощной снедью. И все это было обнесено высоким тыном от лесных кабанов. Недурственно устроился лесник, подумал про себя Коньков. На крыльце их встретила молодая хозяйка, миловидная, опрятно причесанная, с тугим пучком светлых волос, заколотым на затылке огромными черепаховыми шпильками. Ее большие серые глаза были в чуть заметных красных прожилках, и смотрела она как-то в сторону, будто кого-то ждала и от нетерпения прикусывала пухлые губы. Одета она была в пушистую бурую кофту ручной вязки, синие брюки, заправленные в хромовые сапожки. На руках у нее висели пестрые половики. Поздоровавшись с Дункаем, она приглашала всех в дом. «Проходите, пожалуйста». «А я вот полы помыла только что», — указала она на половики и первой вошла в сени. «Гостей ждете?» — спросил Коньков. «Какие тут гости?» Не оборачиваясь, сказала хозяйка и стала раскатывать от порога половики. «Проходите и присаживайтесь». В избе было чисто и уютно. По стенам развешаны ружья, чучело птиц и засушенные, связанные пучками травы. Хозяйка поставила на стол глазурованную поставку желтоватой медовухи, потом соленые грибы, вяленую рыбу, огурцы. «Кушайте на здоровье. Небось, проголодались с дороги». Дункай налил стаканы мутноватой медовухи, а Коньков, заметив на левом виске у хозяйки синяк и сообразив, почему она на крыльце все смотрела в сторону, подворачивая правую щеку, спросил с улыбкой: «Кто же вам эту отметину на лице поставил? Или с лешим в жмурки играли?» «Да в погреб вечером спускалась за молоком, отступнулась и ударилась об косяк», — ответила она, слегка зардевшись. «А где хозяин?» — спросил Коньков. «В городе. Третьего дня уехал в лесничество». «Вы вчера вечером или ночью не слыхали выстрела?» «Нет, я спала», — поспешно ответила она. «А недалеко от вас Колганова убили, на теплой протоке». «Мне кончуга говорил утром», и глаза в пол. «И мотора с реки не слыхали?» Коньков подался к ней всем корпусом, как бы желая расшевелить ее, приблизить в эту мужскую застолицу, говорить, глядя друг на друга, глаза в глаза. Она сидела поодаль от стола на табуретке, с лицом печальным и спокойным, и, как бы понимая этот тайный вызов Конькова, посмотрела на него без всякой робости в упор. «Нет, не слыхала. А вы кушайте, пожалуйста, кушайте».